Глава 6. То, что блондинчик Лунг бабник, я поняла сразу. Меня, как невесту ректора, не должны волновать всякие развратные личности, но почему-то волнуют, и причем именно как невесту ректора. Во мне пробуждается дух противоречия, и я жажду делать глупости. А стыдно будет потом, прямо как после славно проведенного корпоратива, хоть увольняйся. Только вот уволиться я смогу только на отбор невест для ректора. Но даже там, с подмоченной репутацией, я не буду нужна. Ладно, черт с тобой, Эдгар Рионг, буду панькой. Как ни крути, но устраиваться в этом мире нужно, и желательно лучше, чем в моем старом. Мы наш, мы новый мир построим. Судьба подкинула мне отличный шанс. Правда, ректор староват, но, как говорится, мне его не варить. С другой стороны, практичный, а не эмоциональный, ректор намного лучше Лунга. Он, можно сказать, состоит из одних достоинств. Занимает высокое положение в обществе, не бабник, во всяком случае, я надеюсь на это, красавчик и, кажется, все. Конец всем достоинствам. Недостатки перечислять не буду, боюсь, собьюсь со счета. Но самый главный недостаток – я не люблю его. Пусть говорят, что любви нет, и лучше повыгоднее устроиться в жизни. Но я так не могу. Мою душу волнует предчувствие любви. Может, потому что слишком много красивых мужчин на квадратный метр, и мое женское начало взбодрилось, почистило перья и готово к охоте на перспективных женихов? А может, потому что новая жизнь, как правило, приносит что-то хорошее. Мне принесло жениха ректора и учебу в Академии магии, что, в принципе, неплохо, я считаю. «Эй, ты вообще разговаривать умеешь?» — тормошит меня блондинчик. «Ты кто?» «Очень вежливая форма знакомства», — ерничаю я. «Видимо, ваши родители сэкономили деньги на учителя этикета». Парень спотыкается и, не стесняясь, ругается. Я вытаскиваю с антресолей памяти побитую молью книжку по этикету, куда я тщательно складывала и забывала правила поведения в приличном обществе. В приличном обществе я никогда не была, значит, это хороший случай блеснуть знаниями и позлить наглого блондина. «Соблаговолите!» — чуть язык не сломала, пока произнесла, а ведь когда-то это слово активно использовалось. «Представиться, адепт!» Перекошенная физиономия блондина пролилась медом на мое эго. «Так тебе, за твой снобизм!» У меня появилась иллюзия, что в лице Лунга я расправляюсь со всеми мажорами нашего колледжа. Сейчас я выше их. Все козыри у меня в руках. Если бы не это проклятое дежавю, что я снова начинаю учебный год, и каждый считает своим долгом отточить на мне свое чувство юмора и красноречия. А рассчитается за всех бедняга Лунг. Адепт 4-го курса боевого факультета Кайден Лунг. Представляется блондинчик и, понизив тон, интимно добавляет. Для близких друзей просто Кай. А для дальних просто Дэн. Теперь я оттачиваю свой юмор и тешу самолюбие. Для тебя я могу быть кем угодно. Не сдается блондинчик. Для меня ты пока поводырь. Отбриваю его я. Ну, язычок у тебя, двусмысленно произносит Лунг. Хотел бы я скрестить его со своим. В ежегодном турнире острословов. «Как банально и пошло, адепт Лунг», — отвечаю я, но, если честно, то мне нравится, что он увлекся мной, когда я, прямо скажем, не в лучшем виде. Блондин абсолютно не обижается на мои подколки и, взяв меня под локоть, ведет по центральной аллее Академии. Я оглядываюсь на величественное здание позади, и мне кажется, что в окне ректора на втором этаже дрогнула штора. Следит мой жених за мной, что ли? Проверим. Я наклоняюсь головой к плечу блондина, словно прислушиваясь, а потом, запрокинув голову назад, весело смеюсь. «Странная ты какая-то», — пытается отстраниться Лунг, но я крепко держу его за руку. «Тебе велено проводить меня?» — строго заявляю я. «Вот и провожай, а не то нажалуюсь секретарю ректора». «Древний дракон, с кем я связался?» разочарованно произносит блондинчик. «Как тебя зовут, доносчица?» «Адептка 1-го курса боевого факультета Виола Саркани. Церемонно представляюсь я, опуская часть про «прошу любить и жаловать». Его любовь мне не нужна, мне бы с ректорскими притязаниями разобраться. «Саркани?» – удивляется Лунг. «Сто лет уже не появлялись представители этой фамилии. Живете, как отшельники в своей глуши». Прав оказался ректор, хотя и трудно это признавать. Эта фамилия снимает всяческие вопросы. «Послушай, мне совсем не интересно твое мнение о моей семье». Пытаясь оставаться равнодушной, произношу я. «Все же триггеры прошлой жизни дают знать о себе и здесь». «Сам-то ты из какой семьи, Дэн Лунг?» Я специально выбрала свой вариант имени, чтобы не думал себе ничего. Правда, что он должен подумать, если бы я назвала его полным именем, я не знаю. Как говорится, мне вожжа под хвост попала. Мой папа – первый министр Ларингии, а старший брат командует дивизионом в императорской армии. С гордостью говорит Кайден. Достойные предки, а сам-то ты что из себя представляешь без папы и брата? Как мне кажется, я бью по больному. Обычно сами мажоры ничего из себя не представляют без могущественных родственников. Я лучший адепт боевого факультета, победитель двух турниров смелости, лидер тайной лиги Лилии и Чертополоха. Без тени зазнайства перечисляет свои достижения Кайден Лунг. Я уважительно смотрю на него. Возможно, я поторопилась с выводами, и он нормальный парень с бушующими гормонами в крови. Может быть, у нас даже дружба получится. А еще я первый красавчик Академии, и счастлива будет та, кого я одарю своим вниманием. Он многообещающе смотрит на меня, словно ожидает, что я запишусь в очередь за счастьем.